Кинопроба. 20 лет назад, весной 1986 года, был снят 40-минутный полудокументальный полуигровой фильм «Яха. Первая картина», посвященная советским независимым музыкантам и рок-тусовке того времени. В частности, это был самый первый фильм с участием Виктора Цоя и группы «Кино». Парадокс. Лента о молодых ленинградцах была сделана руками москвичей, в ту пору студентов ВГИКа, будущего режиссера Рашида Нугманова и будущего оператора Алексея Михайлова. Действующие лица. Рашид Мусаевич Нугманов, архитектор, кинорежиссер. Родился в 1954 году в Алма-Ате. В 1977 окончил Алма-Атинский архитектурный институт. В 1987 закончил учебу во ВГИКе. Режиссерские работы. «Яха» 1986, «Игла» 1988, «Дикий Восток» 1993. В настоящее время живет во Франции. Женат, есть сын и дочь. Татьяна Егорова. Родилась в Ленинграде, окончила техникум по специальности дизайн одежды. С середины 80-х занималась живописью, участвовала в нескольких выставках. С 1992 по 2002 год работала администратором отдела рекламы «Радио Балтика». В настоящее время художник по тканям, оформитель интерьеров, декоратор, воспитывает сына Никиту. Игорь Мосин, Быстров. Родился в 1964 году в Ленинграде. Барабанщик групп «Механический балет» 1987, «Дурное влияние» в период с 1988 по 92, «Бадзинский» с 93 года. Также работал с Еленой Юдановой, Святославом Задерием. С 1991 по 2002 год диджей «Радио Балтика». Занимался кино и совместно с Андреем Венсловой снял 16-миллиметровый клип на песню «Дурного влияния» «24 часа». Помимо «Яхи» снялся в фильме «Взломщик» 1987 эпизод. Черно-белая короткометражка в должное время большого резонанса не произвела. В силу специфики содержания о его прокате речи не было, а несколько специальных показов, разумеется, не дали возможность широкой публике ознакомиться с работой. В конце 1980-х «Яха» несколько раз демонстрировалась региональными телеканалами, но умы зрительской аудитории тогда были заняты уже совсем другим.